довольно часто встречавшийся в текстах, и многочисленные рецепты спасения несчастных аборигенов тундры и ледового побережья не вызывали отклика в душе Гэмо. Попрощавшись с Гором, Гэмо вышел на улицу, заглянул в газетный киоск на углу Невского проспекта и улицы Софьи Перовской, попросил посмотреть последний номер журнала «Новый мир». Он запомнил адрес и, зайдя в ближайшее почтовое отделение, отправил рукопись в Москву. Дома он сказал Валентине: «Я послал свои рассказы в Москву, в журнал «Новый мир». Если их там возьмут, буду писать. Нет, займусь переводами». «А этот писатель, с которым ты встречался, ничего тебе не сказал?» «Я понял, что рассказы произвели на него впечатление, но он ничего не обещал». Незнамо вышел из метро на станции Озерки и, повинуясь уже привычному внутреннему зову, пошел по направлению к станции детской железной дороги. Сквозь зеленую густую поросль виднелись полуразвалившиеся домики, маленькие, почти игрушечные строения станции. Узкая колея вела в чистое поле, терялась в зеленой полосе подступающего парка. Дома на месте не оказалось, как не оказалось и сарая, в котором Юрий Гэмо с семьей пережили зиму 1952-1953 года. Большие многоэтажные жилые дома совершенно преобразили пейзаж. Здесь и намека не было на живописную, зеленую городскую окраину, которая в литературе описывалась как дачное место для небогатых петербуржцев. Не было никакого смысла искать следов пребывания здесь Юрия Гэмо и его семейства. Немного побродив по зеркам и неожиданно выйдя на берег озера, Незнамо вдруг почувствовал непонятную тоску. В его сознании возник вечный и неразрешимый для него вопрос: куда девается прошлое, жизнь, которая кипела вместе с ее радостями, горестями, надеждами и разочарованиями? Куда скрывается неуловимая атмосфера, окружавшая уходящую жизнь, тот неповторимый воздух, в котором жили исчезнувшие в провале пространства и времени люди? Быть может, только в хорошей книге, в художественном повествовании, в написанной и воссозданной словами картине можно почувствовать едва уловимый запах ушедшего, как аромат испарившихся духов из старого флакона. Удивительно, но этого нет даже в старых кинокартинах, даже на живописных полотнах, не говоря уже о фотографиях. Такое можно уловить только в словесном художественном произведении, в поэзии. Значит, только писатель имеет силу воссоздания ускользающего времени. Только ему дано остановить то мгновение, которое прекрасно и неповторимо, что составляет подлинное ядро сущной жизни. Интересно, если у Незнамого был этот самый Гэмо, следы которого напрочь исчезли из этой жизни, существовал ли в свою очередь Незнамов для Гэмо? Видимо, тут имелась какая-то симметрия, взаимосвязь. Если это так, то у каждого ли человека есть такой же двойник, какой оказался у незнамого? Знают ли все эти идущие, едущие, стоящие на Невском проспекте люди? Вот эта девушка в обтягивающих джинсах, молодой человек, прицеливающийся фотоаппаратом в прохожих, тучная женщина, поминутно обтирающая мокрое лицо несвежим платком. Знают ли они о существовании параллельного мира, в котором живут их родственные души, иные обличия их человеческой сущности? Незнамов прекрасно понимал, что с точки зрения не только марксистско-ленинской науки, но и вообще обычного здравого смысла, его фантазии не имеют никакого разумного подтверждения. Но это есть, это было. Он это не только чувствовал, но и переживал сам. И вся жизнь в утепленном курятнике, мучительные ночные писания на фанерной двери, поставленной на две бочки, голод и холод, когда поутру не хотелось вылезать в стужу из-под теплого одеяла, отрываться от нежного горячего тела жены. Все это было и никак не могло быть просто плодом воображения. Незнамов прекрасно знал возможности собственного интеллекта и осознавал, что он не мог придумать иную жизнь в таких подробностях. Где-то произошел прорыв, и Незнамов обнаружил свою душу в образе Гэмо. Но случилось ли то же самое с Гэмо? Обоюден ли этот прорыв, или это явление одностороннее? И все равно в состоянии сладкой жути идешь и идешь по своей иной жизни, как бы на ощупь, не удивляясь и не поражаясь откровению. В большом прохладном зале публичной библиотеки, что на Фонтанке, куда Незнамов после долгих процедур получил разовый пропуск, в эти часы было немного посетителей. Он заказал всего лишь один номер. Номер 12 журнала «Новый мир» за 1952 год. Он его перелистал несколько раз. Никаких рассказов Юрия Гэмо там не было и в помине. Незнамов на всякий случай внимательно просмотрел список произведений, опубликованных за весь год, помещенный в конце номера. Но ничего похожего. Шагая по Невскому в сторону Московского вокзала, Незнамов снова впал в сомнение. Как газетчик он прекрасно знал, что напечатанное уже не удалить со страницы, что написано пером, того не вырубить топором. А в том 12-м номере не только следа топора не было, а вообще и духа Юрия Гэмо не обнаруживалось. Но почему его так тянет продолжать бессмысленный и, кажется, обреченный на полную неудачу поиски?